том-то и дело, что нет. Он любил работать в одиночку и всегда представлял общественности уже конченный, перепроверенный результат. «Зачитепелстла!» — мрачно буркнул Михалыч. «То есть все его разработки были на этом корабле?» — задумчиво пощипал подбородок Станислав. «И что они собой представляли? Опытный образец транслятора? Микромодель размером с палец?» «Нет, примерно метр на полтора. Эксперты нашли его обломки. По крайней мере, не смогли определить назначение этого устройства». «Но почему чайки его разбили, а не забрали?» «Возможно, предпочли что-то менее громоздкое. Скажем, копию доклада на инфракристалле. И есть версия, что Фрис сам уничтожил модель, когда понял, что спастись не удастся. Тогда он уничтожил бы и доклад». «Не хватило времени», — неуверенно предположила Полина. «Чертежи гораздо ценнее установки», — возразил Вадим. «Не факт, что воры смогут ее правильно собрать и запустить. Логичнее и быстрее в первую очередь стереть информацию». «Ну, это с человеческой точки зрения логичнее». Версия с инфракристаллом понравилась Станиславу больше всего. И спрятать легко, и потерять. «Думаю, стоит устроить ревизию всех корабельных накопителей отличных кристаллов до Маши и выяснить, не добавилось ли там странных файлов». «Ученый мог использовать фрисскую систему кодирования информации», — возразил Дэн, «несовместимую с человеческой техникой». «К тому же, если бы зеленомордые искали файлы, то в первую очередь потрошили бы бортовой компьютер, а не наши карманы», — поддержал напарника Тед. «Мне тоже кажется, что это не голые файлы, а нечто материальное», — согласился Вениамин. «Надо глянуть в инфранете. На что похожи фрисские флешки? Вдруг она все это время стояла у нас под носом под видом блюдца?» Все непроизвольно уставились на шкафчик для посуды. «Ага. И проводивший обыск центаврианин не смог найти ее даже с прибором», — скептически сказал Вадим. «Хотя уж он-то точно знал, что ищет и как оно выглядит». «Да влех при блинческом проломе за так мночтарного!» Внезапно оживился Михалыч. «Вяжки шамражина, чем щедрый найди, но это влех при блинческом штефт!» «Чего?» — растерянно переспросил Вадим. «Детектор был слишком примитивный и маломощный. Другого на шепской базе, видимо, не нашлось». Перевел Станислав, зная, что просить механика повторить это поразборчивее бесполезно. С энтузиазмом продолжил Михалыч, сверкая глазами. Он предполагает, что центавриане хотели забрать корабль, чтобы обследовать его более точной аппаратурой. Вадиму показалось, что механик выразился как-то иначе. Но, судя по его энергичным кивкам, суть идеи капитан донес верно. «Кстати, вот он, красавчик, выдававший себя за центаврианского посла!» Спецагент указал на одну из голографий. «Я пробил его по межгалактической полицейской базе». «И кто это?» Станислав смотрелся в зеленую, большелобую физиономию, но с тем же успехом можно было искать характерные черты у груши, вытащенные из целого ящика точно таких же. «Не поверишь! Центаврианский посол!» «Тогда почему он сбежал от Ашсея?» «А еще родич владельца той лаборатории, откуда якобы было украдено биологическое оружие!» Триумфально добавил Вадим, придвигая к первой груше вторую, чуть более сплюснутую по вертикали. «Думаешь, они друг друга покрывают? Или кого-то третьего? У центавриан очень запутанные, но прочные родственные связи. Намекаешь на пилота той тарелки? Возможно. Я попытался его вычислить, но спекся уже на второй сотне внучатых сотеток посла и семиюродных дядьев ученого. Зато с их человеческими подельниками мне повезло больше. Вадим выдернул из виртуального хоровода лиц еще парочку. Клод Базиль, гостиничный вор, и Рик Боксер, чайка. Второго бандита спецагент нашел по фотороботу, составленному со слов команды. Раньше они вместе не работали. Видимо, скорешились именно для этого дела. У Боксера штурмовой катер. У Базиля мозги, по образованию он ксенотехнолог. Когда-то работал в правительственном исследовательском институте, но был выперт за попытку продать результаты работ на сторону. Специализируется на инопланетных замках, в том числе фризских. То есть центаврианин нанимает пирата, чтобы тот захватил корабль и ксенотехнолога, который сможет договориться с фризским компьютером и при необходимости вскроет корабельный сейф. Задумчиво подвел итог капитан. Вадим кивнул, довольный, что они со Станиславом пришли к одинаковым выводам. Но что-то у них пошло наперекосяк. «Откуда об этом узнали скупщики краденого?» — снова влез Теодор. «Ну, это как раз дело нехитрое», — пренебрежительно отмахнулся спецагент. «Информация на джекпоте просачивается быстрее вазелина, особенно когда имеешь дело с шантропой вроде чаек. По уму, им бы сейчас залечь на дно, чтобы преждевременная смерть не помешала насладиться сорванным кушем. А они зачем-то гоняются по галактике за старым транспортником. Такому прожженному жулику, как Айзек, несложно сложить 2 и 2. А теперь вы еще и прилетаете на джекпот. Ясное дело, зачем? Продать добычу. А как он узнал, что они за нами гоняются?» Не унимался пилот и тут же сам нашел ответ. «Падла! Он помог чайкам заманить нас в ловушку с фальшивым грузом!» «И он сейчас на джекпоте!» — спохватилась Полина. «Охранники сказали мне, что вчера вечером видели его в кантине, клянчил на выпивку, но его быстро вышвырнули!» «А сегодня утром он заходил в больницу, чтобы пополнить корабельную аптечку», — добавил Вениамин. «Кстати, Стасик, я там тоже пару упаковок дефицитных препаратов прикупил. Ты не возражаешь?» Капитан рассеянно кивнул, хотя пара наверняка означала 3 десятка, а дефицитные — запрещенные к свободной продаже. Но лучше чуть-чуть нарушить закон, чем беспомощно смотреть, как кто-то из твоего экипажа умирает из-за отсутствия лекарства, которое есть только в больнице, а до нее 3 суток пути. Самым же ценным оказался доклад Михалыча. «Тогда какого черта мы тут еще сидим?» — вскочил Теодор, а за ним и все остальные. «Айда ловить гада, пока не смылся!» Спустя полчаса Станиславу подумалось, что проще было бы вылететь из 5-го порта и пристыковаться к 3-му. Соединяющий их тоннель волнообразно изменял ширину и высоту, то раздвигаясь до огромного зала, кишащего народом и техникой, то сужаясь до 5 метров. Вроде не так уж и страшно, но в сочетании с низким потолком, затхлым воздухом и тусклым светом это вызывало легкие приступы клаустрофобии даже у капитана. От центрального тоннеля постоянно отходили более мелкие, зачастую оканчивающиеся тупиком с дверью. Над некоторыми светились вывески, но хозяева остальных норок полагали, что если ты не знаешь, куда пришел, то тебе туда и не надо. «Нам еще нужен Роджер Сакаи?» — неожиданно поинтересовался Дэн, резко затормозив возле одного из таких тупичков. «Потому что вон он стоит!» Команда дружно уставилась под свод тоннеля, на прислонившегося к стене мужчину, а потом недоуменно на киборга. «Денька, «Ты точно все свои файлы на правильные места закачал?» — осторожно поинтересовалась Полина. «Этот тип на него даже не похож». «Похож», — настаивал Дэн, продолжая упрямо таращиться на занервничавшего мужчину. Но отступать тому было некуда, а прорываться на волю через загородившую выход компанию он не отважился и, напротив, забился в дальний угол. «Чем?» «Рост, комплекция, пластика, тембр, голоса», — дотошно перечислил Дэн. «Голоса?» «Да». Он шепотом выругался по-японски, когда мы на него уставились. «Это точно не Роджер», — возмущенно отрезала Полина.